Бандюги! Клан бандитов там! И милиция не принимает меры с этими бандитами, я заявление подавала. Понял? А почему вы так считаете, что они бандиты? Вот они тоже так говорят, что... Бандиты! У меня телефон не замолкаешь, они хулиганят, каждые 5 минут звонят, блядь. Это что, не бандитство? Но вы готовы с ними пойти на компромисс и решить эту проблему? Что, хуй им подлить, что ли? Хуй вырезать? Чтобы они мне звонили! А с какой целью они вам звонят? Хулиганство! Квартиру просят отобрать! Хотят! Вот-вот, они нам то же самое говорили. Дай! Квартирку! Вот они нам то же самое говорили, что вы постоянно на них вот так вот наговариваете, будто они хотят вас квартиру. Да, что вы тоже сторонник бандитизма! Соседи. Какая хуй программа? Как она могла о моей жизни узнать, что бандит отнимает квартиры? А это заявка? Сторону? А это заявка из 218 к нам поступила. Что, я на голову насрала, да? Нет, вот они жалуются, что вы постоянно с ними ругаетесь, и они хотели бы с вами помириться, и мы хотим вам в этом помочь. Вы готовы пойти на компромисс и помириться? Чего? Они хотят с вами помириться, и они просят нас помочь им и вам в этом деле. Вы готовы пойти на компромисс и помириться с ними? Нахуя мне всякие примирения, блядь? Ну, чтобы я вы жили что, дружно, ёбнулась, чтобы мириться с врагами, которые квартиры отнимают? Но они не будут у вас отнимать квартиры, а вы, соответственно, не будете на них наговаривать, и все будете чего, жить дружно. Чего несешь? Соответственно, они у вас не будут отнимать квартиру, а вы не будете на них наговаривать, и будете все жить дружно. Наговариваешь! Ничего я не наговариваю! Нахуя мне наговаривать себя и нервы трепать? Они дороже стоят! Но вы вообще готовы с ними помириться? Может быть, вам все-таки стоит отдать им квартирку-то? Подписать на них документы? Ах, квартирку дать уговариваешь? Ах ты, подлюга, ёбаная тварь, чтоб ты сдох, блядь! Чтоб тебя инфаркт хватил, подлюга, ёбаная! Вон, у меня уговаривают отдать квартиру, ах ты, разгибай, понючий! Ах ты, сука! Вылетел ты, внук тебя задушит, нахуй, блядину такую! А как вашу внуку?